Глава 34. Бесконечную ночь провел в больнице, и к утру окончательно запутался в мыслях и чувствах. Меня не пустили к нему в палату, да я и не знал, хочу ли находиться там. Не стану отрицать, что мне было очень больно. Наверное, Белов напился до такой степени, что уже совсем ничего не соображал, когда сел в свою машину, нажал на педаль газа и унесся в ночь. Больной. Кто же так поступает? Разве стоит жертвовать жизнью из-за своей игрушки? Ну, ушла одна, на ее место придет новая, красивая и недосягаемая. Будет опять за кем гоняться с интересом. «Это вы знакомый Виктора Белова?» Часов в 8 утра ко мне подошел мужчина в белом халате. «Я», — кивнул ему согласно. «Вы можете зайти к больному. Он очнулся и спрашивает вас». Поднявшись с кресла в длинном коридоре, последовал за медиком. «Зачем я здесь? Что ему скажу? Что буду делать потом? Как буду...» Все эти мысли растворились в одно единственное мгновение, как только перешагнул порог его палаты и увидел Виктора в бинтах с разбитым лицом. Но самое страшное было не в увечьях, а в том взгляде, который встретил меня, и в том разъяренном рыке, который чуть было не сшиб меня с ног. «Зачем ты приехал?» «Ну, не буду вам мешать». Доктор, почувствовав себя лишним, моментально поспешил ретироваться, закрыв дверь за собой и оставив меня наедине с полоумным. «Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что тебе нельзя волноваться», — парировал его наезд и все-таки вошел в светлое помещение, омраченное лишь его бешеными от злости глазами. «Вчера надо было об этом думать», — отрезал придурок. «Я смотрю, авария на тебя никак не подействовала», — обошел его кровать и приблизился сбоку к постели идиота. Зачем-то дотронулся до повязки на упрямом лбу. «Тебе никто не говорил, что пьяным за руль садиться небезопасно?» «Зачем ты приехал?» Уже тише процедил сквозь зубы владелец блэкбургера и, поморщившись от боли, все же сложил руки на груди. Он был в больничной одежде, в бинтах и кровоподтеках. Однако даже сейчас не выглядел слабым. Этого титана, пожалуй, ничто не сможет сломить. «Черт его знает, зачем. Хотел бы я и сам знать», — ответил тихо. «Понравилось?» — буркнул Белов, когда я убрал свою руку от его головы и отошел к окну. «Что именно?» — спросил, отвернувшись. «Не могу. Не могу спокойно на него смотреть. Как бы ни было. Что бы я там ни пытался показать, но уже поздно. Я что-то чувствую к Белову. Что-то гораздо более сильное, чем просто симпатия. Что-то...» «С девчонкой», — прорычал раненый зверь, едва умещавшийся на больничной койке. «Угомонись, не было ничего», — сказал ему безразлично. «Внешне. Но внутри меня бушевал целый ураган мыслей и чувств, которые я не жаждал обнародовать. Ни сейчас, ни потом». «Ты...» Миллиард отвратительных мурашек покрыли мою кожу от этой до смерти болезненной интонации в знакомом голосе. «Ты, Кристоф, ты серьезно?» «Серьезно, но тебе не стоило это говорить», — сказал и пошатнулся, потому что в мою голову в этот момент прилетела подушка. «Ты идиот!» — взревел ненормальный. «Я идиот?» — не поверил своим ушам и повернулся, чтобы дать сдачи, но увидел, как громилу от боли прямо на кровати согнуло пополам, бросился в его сторону и нажал на красную кнопку над тумбочкой. Много раз. В палату ворвалось несколько человек в белых халатах. Они окружили Белова со всех сторон и отодвинули меня. С этой минуты начались длинные 7 дней до его выписки. Все эти дни я приходил к нему. И на 6-й пришел в последний раз. Он не знал о том, что мои вещи уже собраны, и билет на самолет до Москвы все-таки куплен. Я собирался убраться из этого города еще до того, как нога Белова ступит за порог больницы. Ключи от квартиры передал медсестрам и попросил отдать их ему завтра, во время выписки. Тогда же он и узнает, что я уехал. Я доработаю месяц, как и обещал. Но не с ним рядом. И не здесь. Я сам закончу это невозможное приключение.